С села передали, душевным тоном сообщил он, вонзил зубы в початок и со стоном нетерпеливо расшатал, затем ловким рывком выдрал пробку, выплюнув кукурузину, щедро разлил мутноватую жидкость по немытым стаканам, дворницкую моментально затянул густой сивушный запах. Ну, значится, как говорится, за нас, трудящихся, и новое пополнение в коллективе, воодушевленно сообщил Виталик и, внимательно глядя, как Семен выцедил стопку, а я тоже поднесла к губам, тут же строго добавил, между первой и второй перерывчик небольшой, Семен не возражал, подставляя свой стакан, я же такое не пила, да и вообще почти не пила спиртное, разве что в прошлой жизни, если вино вкусненькое, могла за компанию немножко, но пришлось сделать маленький глоточек для приличия, в горле запершило, замутило, сразу стало жарко, воодушевленные мероприятием и сразу захмелевшие коллеги вывалили на меня ворох информации, оказалось, что работа дворника только с виду сталь безоблачна, на самом деле она полна опасностей и рисков, к примеру коллега-конкурент из соседнего двора по имени Михалыч, вот уже на протяжении многих лет ведет серьезную партизанскую войну против Семена и Виталика, он активно сваливал мусор под контейнерами на Семеновой территории, перегонял подростков пить пиво на его детскую площадку, и даже опустился до окончательной подлости, утянул запрещающий знак с кирпичом, и теперь все машины устроили парковку во дворе Семена, активно загрязняя хрупкую окружающую среду и доводя жильцов до нервного срыва. «А вы что?» – потрясенно спросила я. «Мы тоже боремся», – неопределенно ответил Виталик и бросил быстрый предупреждающий взгляд на Виталика. «Я сделала вид, что не заметила». «Вторая за наш коллектив», – подмигнул Виталик и, молодецки крякнув, сразу же выпил. Семен тоже выпил. Я незаметно выплеснула содержимое стакана под стол и сделала вид, что выпила тоже. Вроде не заметили. Мероприятие продолжалось. Оказалось, что Семен был влюблен. Мне сразу же во всех подробностях поведали душещипательную историю. В общем, влюбился Семен безответно. И оттого особенно безнадежно. Объектом пылкой его страсти была белокурая Тамара из 16-й квартиры одного из домов, как раз на моем участке. Прекрасная, но неприступная, как арктический айсберг, она имела высшее филологическое образование и жила крайне одиноко. И хоть в ее квартире обитал кто попало, от жирного кота до стайки экзотических аквариумных рыбок, обычных мужиков, к счастью, не наблюдалось. Ввиду отсутствия последних Семен всячески пытался к Тамаре подкатить, но всегда крайне неудачно. Поэтому он неистово страдал и от огорчения однажды даже хотел повеситься, но потом правда передумал. Тогда он решил писать стихи, и даже специально купил блокнот в розовом переплете с рисунком в виде пронзенного стрелой сердца и красивой надписью. «Вчера упала первая слезинка из-за тебя, ну за что мне все это?» На первой странице Семен попытался изобразить профиль Тамары, но вышло что-то больше похожее на баллонку Элеоноры Рудольфовны из 29-й квартиры, поэтому страницу пришлось вырвать. От такого варварского обращения блокнот моментально развалился и стихи писать дальше стало невозможно. Иногда Семен видел через окно, как Тамара гладит кота, или подсыпает корм попугаю в клетку. Он тут же представлял, как хорошо быть этим котом, когда такие нежные руки гладят тебя и тискают, наблюдая, как кот по-хозяйски прижимается к восхитительному тамариному бюсту, Семен бессильно завидовал. Да что тут говорить, даже попугаем быть и то лучше, можно сколько угодно смотреть на Тамару, не опасаясь гневного взгляда в ответ. В общем, Семен страдал, как мог, а потом случилось крушение. Да, именно так. В общем, все произошло в этот ужасный день, точнее вечер, когда изнывающий от безответной любви Семену, решил поподглядывать в ее окно. Видимо, поэтому говорят, что подглядывать нехорошо, влез на яблоню, которая росла напротив окна ее спальни и стал смотреть. Тамара зашла в комнату и принялась раздеваться. И тут перед Семеном открылась суровая действительность во всем ее неприглядном виде. Лишь только были сброшены туфли, как шикарная Тамарина попа моментально обвисла над ставшими вдруг слишком короткими кривоватыми ногами. Жуткую метаморфозу усугубил внезапно образовавшийся живот. О коварстве утягивающего белья Семен раньше даже не подозревал, и когда вдруг живот вывалился двумя могучими складками, Семен чуть не свалился с дерева. Дальше было еще хуже. Когда наступила очередь бюстгальтера, Семен затаил дыхание. Но тут вдруг оказалось, что груди как таковой у Тамары совершенно нет, вообще. А то, о чем Семен так грезил долгими бессонными ночами, Пшик, иллюзия в виде двух лунообразных набитых ватой вставок. Все мечты коту под хвост. Контрольным же выстрелом стал момент, когда Тамара у зеркала сначала принялась отклеивать ресницы, затем и вовсе зачем-то намазала все лицо какой-то густой белой дрянью и после этого вытерлась. Семен сидел тихий, ошалевший и с каким-то потусторонним ужасом созерцал бледно-невзрачное существо, которое когда-то было красавицей Тамарой, демонической женщиной, практически мечтой поэта. И Семен прозрел, смотрел на Тамару и не понимал, как он мог страдать из-за такой. «Все вы такие», — гневно резюмировал Семен и метнул неодобрительный взгляд на меня. «Давай выпьем за милых дам, только не за всех, а за красивых и порядочных», — предложил Виталик и подмигнул мне, мол, гля, как я красиво разрулил, и начал подниматься из-за стола. «Гусары пьют стоя». «Нет, нет, нет», — отчаянно замотал головой Семен, глядя снизу вверх на коллегу. «Мы так не можем». «Почему это?» — махнул вилкой Виталик, и соленый огурчик удивленно завис в воздухе. «Ты что-то имеешь против милых дам? Может, ты их этих?» Он хохотнул и заговорщицки подмигнул мне. «Мы не гусары. Мы – дворники, а дворники – это элита человечества, богема», – провозгласил Семен и гордо расправил плечи. Виталик от неожиданности икнул и даже перестал вымакивать корочкой хлеба в банке с консервами. «Ну ты загнул. Я докажу», – зачастил Семен, торопливо закусывая разваренной килькой в томате. «Вот, ты, Виталик, сам смотри, Андрей Платонов писатель, но он же был дворником, был, а Пенкин, 4 октавы, легенда, а был ведь сперва дворником. Отсюда вывод, еще неизвестно, стал бы кто-то из них такой легендой, если бы не был дворником. Теперь ты меня понимаешь?» Эвана как, заплетающимся языком восхитился Виталик и попытался вилкой подцепить картофелину. Картофелина спружинила куда-то в сторону, вилка вонзилась в стол. Но Виталик даже не заметил. «Семен, голова у тебя эхмая. Слышь, Семен, а давай тогда за всех дворников, за кузнецов этих талантов, за богему», — назидательно поправил Семен и лихо опрокинул стопку. На меня она уже внимания не обращали, чему я порадовалась и тихо выскользнула из помещения. Фух, свежий воздух был как эликсир жизни. «Ну их, коллег этих, нужно держаться от таких подальше, алкашня». Я решила зайти домой и переодеться. Все-таки пальто моей предшественницы мало подходило для дворницких работ. У самого моего дома меня окликнули. Я обернулась. На меня недобрым взглядом смотрел лохматый, заросший щетиной мужик. «Ты что ли будешь новой дворничихой?» — спросил он свирепым голосом. «Я», — кивнула я, — «а вы кто такой?» «А я, Михалыч, глава 8. «И что ты хотел, Михалыч?» «Я решила тоже перейти на ты, раз он первый начал, поговорить», — нахмурился тот. «Говори», — пожала плечами я, — «только кратко и емко, некогда мне, спешу». «Тебя звать-то как, Люба?» «Слушай меня, Люба», — сурово сдвинул брови Михалыч, — «ты, я смотрю, не успела прийти, еще ни одного двора не вымела, а уже друзей себе завела». «И что?» — насмешливо сощурилась я. «Нельзя, друзей надо выбирать правильно», — проворчал Михалыч, — «подумай об этом». «Подумаю», — кивнула я и добавила, — «если у тебя все, то я побежала, а то у меня еще дел полно». «Беги, беги», — нахмурился Михалыч, — «но помни, я за тобой приглядываю». Оставив столь нехитрым образом последнее слово за собой, Михалыч развернулся и твердой поступью утопал вдаль, а я вошла в свой подъезд. Поднявшись на второй этаж, принялась рыться в сумке в поисках ключа от квартиры. В это время дверь соседней квартиры распахнулась, и оттуда высунулась голова вчерашней иринолюбивой старушки, которая мой сердечный приступ пыталась чайным грибом вылечить. Анжелика называла ее Ивановной. «Любаша», — прошамкала Ивановна, при этом голос у нее был необычайно тихим и дрожащим. «Добрый день», — кивнула я и спросила, — «что-то случилось?» «Да вот, что-то меня в правом подреберье до того болит, что мочи моей нет, охая», — пожаловалась старушка. «Так, может, доктора вызвать?» — предложила я, вид она имела явно нездоровый. «Да ты что?» — возмущенно замахала руками та. «Доктора, они только угробить могут, а потом на органы сдадут. Знаю я их, я вот маслом лечусь и керосином». «В смысле маслом и керосином?» — вытаращилась я. «Чтобы вернуть молодость, нужно каждое утро просыпаться в 5 утра и пить натощак 1/3 стакана подсолнечного масла», — сообщила Ивановна, — «тогда очищение будет полное, а керосином я горло полощу, в целях профилактики ангины». «Да это же ужас какой!» — всплеснула руками я. «Никакой это не ужас, а народное средство», — возмутилась Ивановна. «Народ испокон веков знал, что и как надо делать, но это же угробит вашу печень и почки. Много ты понимаешь, покачала головой Ивановна, и сердито ворча под нос, ушла к себе, а я пожала плечами и вошла к себе. Нужно было подумать про ужин. Я задумалась. И вот чем всех их сейчас кормить, это же дети. Они всегда хотят вкусненького. Скудный набор продуктов за эти сутки богаче не стал. Я вспомнила балыки и икру, которые мы подавали на стол на бывшей работе, и от души выругалась. Вот жизнь, там балыки-шмалыки, аж стол ломится, а здесь суп с одним скукоженным тощим окорочком, второй я вчера в борще сварила. Кстати, что я буду делать завтра, ума не приложу. Ладно, примитивный суп я сварю, например, гречневый. А до супа что? На второй пожарю картоху с луком, тоже нормально. Капуста квашеная еще есть, с маслицем хорошо будет, но это все простенькое какое-то. И тут я вспомнила про улов с работы, шпроты и лимон. А вот не буду я эти шпроты до Нового года хранить, так далеко еще дожить надо. Сделаю бутерброды со шпротами, а из лимона пирог испеку. Вроде духовка тут нормальная у нее, так и поступила. Когда вытащила источающий одуряющий аромат и лимонник, хлопнула дверь, кто-то пришел. Я выглянула, Анжелика, мой руки и давай на кухню, крикнула из дверей кухни я, у нас сегодня деликатесы. Анжелика ничего не ответила и шмыгнула в свою комнату. Прошло минут пять, никто не шел мыть руки и тем более пробовать мой суп и лимонник. Ну ладно, если гора не идет. Я заглянула в комнату, Анжелика, скрутившись в позе эмбриона, лежала на кровати прямо в школьной форме и рыдала. Что случилось? Спросила я. Обидел кто-то? Анжелика разрыдалась еще сильнее. Я подошла, села рядом на кровати и осторожно погладила ее по голове. И чего ты плачешь? Я теперь не смогу поступить в универ, размазывая слезы и всхлипывая, прохрипела Анжелика. Выдра сказала, что с такими отметками в 10-й меня не переведет. Все равно не пойму, в чем проблема. Вы не понимаете. Вам все равно. Меня никто не понимает. Анжелика, сядь. Сядь и успокойся. А еще лучше, давай ты сходишь, умоешься, покушаешь. Я бутерброды со шпротами сделала и пирог с лимоном. Вкусный. Какой лимон? У меня вся жизнь рухнула. А вы лимон. Еще сильнее зарыдала девчонка. Я подождала, когда приступ горя пройдет, и сказала, все, переплакала, а теперь давай поговорим нормально. Ты огорчена, возмущаешься, объясни конкретно, в чем проблема. Я же говорю, я понимаю, о чем ты говоришь, но суть же не в этом. Я хочу быть переводчицей, ездить по заграницам, а для этого надо универ. А выдра, ты уже это говорила, вздохнула я. А теперь послушай меня, Анжелика. У человека, если он хочет добиться успеха в жизни и подстраховаться от разных неприятных ситуаций, которых в жизни ого-го еще будет, так вот, у него должно быть три профессии разного уровня. Первая, ремесленная. Это обязательно. Жизнь, такая штука, что ты не знаешь, куда тебя забросит. И может случиться так, что ты станешь балериной или искусствоведом, а потом выйдешь по великой любви за военного, и в удаленном военном гарнизоне тебе балет и искусство не поможет никак. А вот если ты простая медсестра, повар или швея, это сразу да. Понимаешь, для парня, слесарь, водитель, плотник. Это я просто примеры привожу. Так-то вариантов много. То есть должна быть простая профессия, которая тебя всегда и везде прокормит. Пусть на этой профессии ты миллионы не заработаешь, но без куска хлеба не останешься никогда. А второй, в глазах Анжелики блеснул интерес, да и рыдать она перестала. А вот второй уровень уже повыше. То есть это профессия, которая позволит тебе крепко стоять на ногах. Очень желательно иметь высшее образование, так как в современной жизни именно высшее образование чаще всего мерило успеха. Но она должна все равно быть универсальной, если жизнь побросает. Учитель, врач, инженер, бухгалтер. Эти профессии нужны везде, и в Москве, и в райцентре. А я хочу быть переводчиком. А вот переводчик, это уже третий уровень профессии. Вот это уже для души, для кайфа. Хоть и платит за нее хорошо, она может быть узкой, нишевой. Например, переводчик, писатель, ученый, искусствовед и т.д. Так что ничего такого ужасного выдра тебе не сделала. Возможно, она видит твой уровень, видит, что ты прогуливала уроки, материал не учила, и она понимает, что 10 класс ты банально не вытянешь, или закончишь с двойками, а с двойками ты в универ точно не поступишь. Но у меня и так оценки не очень, покраснела Анжелика. Зато у тебя есть сейчас шанс поступить в училище или техникум, постараться, хорошо выучиться, получить красный диплом и поступать в универ. В некоторые универы после профильных техникумов сразу на третий курс берут, даже без экзаменов, по собеседованию. Так что ты почти не отстанешь от своих сверстников, зато у тебя заодно будет и профессия первого уровня. Поняла? Да, серьезно кивнула Анжелика. Что ты поняла? Я сейчас поступлю в училище, хорошо его закончу и потом смогу поступить в универ на переводчика. Правильно. Сейчас тебе нужно хорошо подумать о первом уровне. Подумай, в какой техникум или училище ты можешь поступить, чтобы там было общежитие, чтобы ездить было не так далеко, и чтобы профессия была тебе по душе, могла потом прокормить, если что, и стала трамплином тебе дальше. А какое училище может подойти, чтобы потом на третий курс в универ, на переводчика, педучилище? Там должна быть специальность, связанная с филологией. После него ты сможешь поступить в пединститут на филфак с иностранными языками. А потом, если этого не хватит, доучиться на переводчика. И если что, учитель английского или русского в любой школе нужен. Подумай над этим. Я подумаю. Подумай. Это должно быть только твое решение. А потом приходи. Обсудим. Анжелика вытерла слезы и с задумчивым видом пошла мыть руки. А мне еще предстояло решить вопрос со стиркой. Я рассортировывала грязное белье и одежду на кучки по цвету. Все равно все за один раз не перестираю, тут придется в три, а то и в четыре захода стирать. Я вспомнила, как в молодости мучилась с бесконечными отжиманиями вручную, выведением пятен, под крахмалеванием. Нет, мы, жители 21 века, свое время и комфорт не ценим. Привыкли, зажрались. Ну а что, накидал в стиралку вещей, кнопку нажал и все. Остается потом только вытащить полусухое и развесить. Руки ловко раскладывали барахло, а мысли вернулись к Анжелике. В принципе, девочка не очень испорченная. Да, от рук отбилась, дети это быстро умеют, но при этом он не злая. Может, толк и будет. Я расправила и вывернула джинсовую юбку, явно моей предшественницы. По привычке полезла в карманы, после того, как в молодости случайно постирала мужу водительские права и получила от него нагоняй, я всегда карманы проверяю лично. Там что-то было, я вытащила и обрадовалась. В кармане была заначка, 100 рублей. Сказать, что я обрадовалась, это мягко сказано. Я восторжествовала. Теперь заживем. В дверь раздался звонок. Очевидно, Ричард пришел. Я пошла открывать. На пороге стояли два каких-то незнакомых мужика, один в кожаной косухе, второй в джинсовой куртке. Толстый и тонкий. «Ты деньги должна», — растягивая слова, презрительно заявил тонкий и нервно дернул щекой. «Вы ошиблись», — спокойно сказала я. «Ничего мы не ошиблись», — сплюнул толстый. «Нам пузырь сказал». «Что сказал?» «Что твой малый ему денег должен. 1000». «Но у меня нет малого», — развела руками я. «Да что ты свистишь? Все знают, что у тебя два спиногрыза живут. Мелкий на деньги попал. Я и не отрицаю. Живут. Плати». «Почему я?» «Я тебе сейчас руку сломаю», — вскинулся тонкий. «А словами объяснить можно?» — продолжала диалог я, явно понимая, что хожу по лезвию ножа. «Я ей сейчас объясню», — рявкнул второй. «Ты чего дурку косишь?» За соседской дверью послышался сдавленный звук. Видимо, Ивановна керосином поперхнулась. «Подождите», — сказала я. «Все верно, мелкий, то есть Ричард, действительно набрал денег в долг. Я этого не отрицаю. Более того, я вполне согласна, что вернуть долг нужно. И более того, я считаю, что процент мог бы быть и больше, чтобы этому гадкому мальчишке в другой раз неповадно было. Ну так плати», — немного растерялся от моего напора толстый и переглянулся с тонким. «Но я абсолютно не понимаю, почему платить должна я», — посмотрела на них удивленными глазами. «Ну твой сын, значит, плати». «Вот, в этом-то и проблема», — всплеснула руками я. «Понимаете, это не мой сын, он у тебя живет». «Да. Представляете, муж, скотина, нагулял двух детей на стороне и привез их мне, а сам опять укатил». «Да ладно», — удивился тонкий. «Я вам говорю, поэтому я и спрашиваю, почему я? Эти дети мне никто. Более того, они — свидетельство измен моего супруга. Оплатить кто будет?» — наморщил лоб толстый. «Мой муж», — сказала я. «Он, кстати, на северах деньги зашибает, они у него есть, в Нефтеюганске. Мне он не дает, я бедно очень живу, да еще и детей своих на голову посадил». Толстые и тонкие переглянулись. «Все так», — сказал тонкий, — «она дворничихой пошла работать. Я вам сейчас адресок дам, вы с ним свяжитесь и пусть переводом вам переводит», — продолжила объяснять я, — «и побольше ему пеню накидывайте, за беспокойство, нечего. Бандиты заржали как кони. Ва-баба дает, восхищенно сказал толстяк. А если свистишь, не поверил тонкий. Ну так я же никуда не денусь, пожала плечами я здесь живу. Вы в любое время можете сюда прийти и сломать мне руку или отрезать ухо. Но если реально хотите денег, напишите мужу. Сама напиши. Подозрительным взглядом посмотрел на меня тонкий. Смысла нету, вздохнула я, он меня ни за что не считает, даже вон свои плоды изменно меня повесил. Неси адрес, разберемся, велел толстый. Его явно эта ситуация веселила. И еще, тихо сказала я, его любовница, мать этих детей, укатила в Америку. Зарабатывает сумасшедшие доллары. У меня адреса нет, я даже имени не знаю ее, но муж должен точно знать. Так вы ее тоже платить заставьте. Ее же сын. Лестничную площадку опять накрыло громкое ржание. За дверью соседки опять что-то грохнуло. Я представила, как Ивановна слушает эту всю историю, и вместо попкорна нервно прихлебывает урину, и тоже рассмеялась. Когда бандиты получили адрес, пришлось отдать им один из конвертов, я, злорадно ухмыляясь, вернулась в квартиру. То, что они из него вытрясут все, я и не сомневалась. Было ли мне его жалко? Нет. Во-первых, он это вполне заслужил. За то, что жене изменял, за то, что детей бросил на меня, чужого им человека, который должен ненавидеть этих детей, за то, что не занимался их воспитанием, за то, что не давал им тепла, за то, что втянул в это еще одну женщину, которая, я уверена, не от хорошей жизни уехала в Америку и вынуждена была бросить своих детей, так что вполне заслужил, и пусть получит сполна, за всех нас. Мужчина должен нести ответственность за свои поступки и за судьбы тех, кто с ним рядом, жены, детей, на то он и сильный пол. Я ухмыльнулась. И это, дорогой муженек, только начало. Я не та Любаша, над которой ты регулярно издевался, но я за нее тебе во сто крат отдам. Опять раздался звонок в дверь, я вздрогнула. По спине пробежал холодок. Неужели это бандиты вернулись? Неужели мои слова не прокатили? И вот что делать? Звонок повторился, стал более настойчивым. На негнущихся ногах и, ступая, словно деревянная кукла, пошла открывать. А куда деваться? Не открою, так дверь вынесут. Перед дверью широко перекрестилась и, выдохнув, словно перед прыжком в холодную воду с головой, распахнула дверь. А там стояла Ивановна. У меня чуть ноги не подогнулись. От облегчения. Ну это ж надо, так напугаться, Любаша, сказала мне соседка воинственным тоном. А кто это к тебе приходил? Я их не знаю. Вид такой у них страшный. И что они хотели? Что им надо от тебя? Честно сказать, я была поражена от такого назойливого и беспардонного любопытства. Сперва хотела что-то резко ответить, но потом вспомнила, что в это время еще так было принято. Ну, в смысле, вполне нормально. Поэтому ответила сдержанно миролюбивым тоном. Это ко мне по работе приходили. Так я и поверю, что они пришли у тебя пару тарелок прикупить. Мелко затряслась в хохотке старушка. Или салатницу. Ха-ха-ха. Так я уволилась на заводе, развела руками я, и работаю теперь дворником. Вот они и приходили. Зачем? Вскинулась Ивановна. Глаза ее загорелись в предчувствии новой сплетни. Ну как зачем по поводу субботника договаривались? Просили перенести на воскресенье. На лице Ивановна было такое разочарование, что только ради этого момента стоило попасть из моего мира сюда. Я усмехнулась и закрыла дверь у нее прямо перед носом. К дворницкой работе я должна была приступить завтра. Так мы договорились в ЖЭКе, чтобы был полный оплачиваемый день. Поэтому сейчас у меня было свободное время и я решила сходить в магазин, прикупить продуктов, раз деньги появились. А то потом будет некогда. Или устану и не захочу куда-то ходить. Не знаю, как сейчас с изобилием дефицитом, но в первую очередь нужно купить мясо, рыбу, пачку сливочного масла и какой-то нормальной крупы. А то там уже оставалась сплошная ерунда. И не забыть конфет детям. Я не была приверженцем баловать детей, тем более от сладкого портятся зубы, но по 2-3 конфетки им давать нужно. Они же растут, им глюкоза нужна. Пошла одеваться. Как и всякая женщина, я люблю одеваться, наряжаться. Решила надеть золотую цепочку с кулончиком. Пусть под пальто и не видно, но я же знаю, что они там есть. Это всегда повышает мне настроение. Я раскрыла косметичку, ни цепочки с кулончиком, ни золотого кольца там не было. Пусто. А ведь я вчера их туда положила. Глава 9. В народе говорят, не так страшна старая метла, как новый дворник. В общем, я решила данный постулат подтвердить. Сегодня как раз был мой первый рабочий день в роли дворника. Рано-рано, стараясь не разбудить детей, я быстренько собралась и отправилась на вверенный мне участок. Рассуждала так: людям к 8-9 на работу, я сейчас пораньше мусор вынесу, снег прочищу, и им будет комфортно выходить и добираться. Да, примерно так я и рассуждала. Сначала мой участок представлял собой большой, огороженный забором двор на две вытянутые хрущевки из желтого кирпича. За одним домом были сараи, за другим – небольшие огороды. Кто-то даже в углу, за сараями, отгородил небольшой угол под курятник. Ну, в принципе, фронт работ не такой, чтобы прям большой. Насколько я поняла, в этих домах живет сплошь интеллигентная публика, воспитанные и образованные люди. Ума не приложу, почему другие дворники так старательно обходят этот двор стороной. Это же практически курорт, а не двор. Гораздо хуже, когда на твоем участке есть алкашня или шумные подростки. Вот тогда да, ужас и кошмар. Так я размышляла, когда шла на свой участок. Уже через 2 часа я мнение свое поменяла кардинальным образом, и мне стало понятно, почему другие, умные и опытные, мои коллеги, считают большой неудачей попасть в этот двор работать. Но расскажу по порядку. Перво-наперво я вынесла мусор из урн в большой контейнер, скоро мусоровоз приедет, как раз все вывезет. Затем я взяла метлу и принялась мести дорожку от первого подъезда. Снег уже частично подтаял, во всяком случае, на асфальте у первого и второго подъездов, и частично у третьего. И мелкий песок пополам с солью оказался на асфальте. Пока снег подтаивал, грязь удерживала песок на дорожках, а когда стало подсыхать, то там, где он не взялся цепкой соляной корочкой, ветер каждый раз поднимал тучи пыли, бросая ее в лица и окна. Поэтому я логически определила, что именно этот участок на данный момент является самым проблемным. И вот решаю я, значит, эту проблему, в смысле тщательно мету дорожку. И тут открывается сверху окно, и оттуда выглядывает всклокоченная недовольная голова женщины. «Эй ты, потише там!» — возмущенно закричала на меня она, заколебала уже с утра шуметь. «Поспать не дает, корова!» Она еще немного поорала и с грохотом окно закрылось, а я осталась стоять, как оплеванная. Нет, стрессоустойчивость у меня, после работы в пятерочке, а ого, но вот такого еще не было. Ну да ладно, может, она и права, спорить не буду. Сама терпеть не могу, когда спишь, а соседи внезапно громко музыку включают, или начинают мебель передвигать. Так, я посмотрела на часы, сейчас 6:20 утра, пусть до 9 поспит, надеюсь, в рабочий день ей этого хватит, затем подмету дорожки. Пускай остальные жильцы, значит, извиняют. Не успела я додумать эту мысль, как дверь второго подъезда открылась, и оттуда торжественным айсбергом величественно выплыла грузная женщина. Следом выбежала, зябко подбирая кривоватые ноги, мелкая собачонка. «Вы кто такая и что забыли в нашем дворе?» — густым басом прогудела она. «Дворником у вас здесь работаю», — ответила я, стараясь сгладить неловкость улыбкой, — «с сегодняшнего дня». Окинув меня пристальным взглядом, женщина побагровела. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, собачонка выскочила прямо на середину дорожки и задорно навалила там кучку. «Плохо работаете», — выразительно посмотрев на кучу изъязвленного грязью снега, возмутилась она. «Должностные обязанности свои не выполняете». «Я только час как работаю здесь», — попыталась пояснить я. «Неужели за час нельзя было возле подъезда убраться?» — на всю силу своих легких гаркнула женщина. «Это так сложно». Окно сверху опять раскрылось, всклокоченная голова возмущенно высунулась, узрела женщину и, сдавленно пискнув, торопливо втянулась обратно вглубь квартиры. Окно тихонечко прикрылось, даже без стука. «Вы имеете в виду ту кучу говна, что навалила ваша собака?» — уточнила я, показывая на кучу. «Так разве не сами хозяева за своими животными должны убирать?» Очевидно, я сказала что-то совсем уж кощунственное, так как женщина аж задохнулась от негодования. В раскалившемся воздухе отчетливо потянула серой. «Вы что себе позволяете?» — густым басом заверещала она, продолжая нависать надо мной всей массой пыхтя, как вскипевший чайник. «Знайте свое место, пожалуйста, иначе я пойду в ваш этот ЖЭК и быстро наведу там порядок». А наглая собачонка подбежала ко мне и возмущенно тявкнула. С этими словами женщина подхватила собачонку на руки и гордо удалилась с поля боя обратно в подъезд, а я осталась стоять на неубранной дорожке. Рядом сиротливо остывала кучка говна. Я сейчас чувствовала себя примерно так же. Ну ладно, перепалки перепалками, а время идет и уборку вместо меня никто не сделает. И тут опять открылось окно сверху, и всклокоченная соседка высунулась почти по плечи. «Ну здорово ты ее!» – восхищенно констатировала она. Сейчас я могла рассмотреть ее, блеклая и невзрачная на вид, так что сразу и не поймешь, 50 ей лет или 25. «А кто она такая?» – спросила я на всякий случай. «Элеонора Рудольфовна, живет в 29-й квартире. Какая-то профессорша или генеральша?» – спросила я. «Кто Элеонора?» – хохотнула невзрачная. «На автостанции диспетчером работала, но стоит из себя уже с что. Два раза сходила в театр, а разговоров, будто она все эти театры придумала. Сейчас сидит на пенсии и изводит всех вокруг». Я удовлетворенно подумала, что это хорошо, что не генеральша, а изводить всех я тоже умею. «Ладно», – зевнула невзрачная и добавила, – «еще немного посплю». Окно закрылось, а я все так же стою посреди неубранного двора и не знаю, с чего начинать. К примеру, вот возле третьего и четвертого подъездов, где были густые деревья или по иной причине, снег почему-то таять совершенно не собирался. Более того, там образовалась густая и плотная снежная каша, в которую пока идешь, проваливаешься по щиколотке. И возле всех подъездов дома напротив тоже был снег. Я взяла лопату и пошла все это мартовское безобразие чистить. Начало от третьего подъезда, там снега меньше. Зачерпнула грязно-снежную жижу, швырнула на клумбу под окнами. Вжих. Зачерпнула второй раз, опять швырнула. Зачерпнула, швырнула. Зачерпнула, швырнула. Буквально через несколько минут у меня заболели и начали отваливаться руки и заколола в боку. Пот стекал ручьями, а прочистила я всего-то ничего. Я обреченно окинула взглядом бескрайний, словно Антарктида, двор. Нет, очевидно, я сильно погорячилась, можно сказать, даже была не в себе, когда пошла дворником. Не с моими нынешними физическими данными центнеры снега перекидывать. Но, с другой стороны, коммуналку-то платить надо. Я смотрела квитанции, у моей предшественницы там уже внушительная задолженность набежала. Насколько я помнила, потом приходили бандиты и квартиры с подобными долгами отжимали. Нет, живые деньги обязательно нужны. Пусть маленькие, но деньги. Хотя бы на первых порах. А дальше я что-то придумаю. И что же мне делать? Я крепко задумалась. Настолько крепко, что даже не обратила внимания на ругань какого-то мужичка, который вышел из подъезда, на ходу заглядывая в газету, и соответственно вступил в собачью какаху. Ну что ж, бывает. Говорят, если какаха, это к деньгам. Или там вроде должна быть птичка, а не собака, не помню уже. Хотя эта собака размерами как птичка, так что сойдет. Я взглянула на часы и нахмурилась. Нужно бежать к себе. Сейчас дети проснутся, надо проконтролировать, чтобы нормально собрались и позавтракали. Да и мне позавтракать не мешало бы, а то утром не стало, чтобы не греметь и не будить. А как же снег и грязь? Семен говорил, что проверки бывают часто. Алексей Петрович такой въедливый, любит контролировать и часто выезжает непосредственно на участки, чтобы собственноручно провести разбор полетов. В этот момент из второго подъезда дома напротив бодро вышел высокий сухонький мужичок. Невзирая на холод, он был в халате и резиновых тапках. В руках он держал по ведру. Мужчина вышел на середину двора, туда, где я ранее успела подмести, поставил ведра на землю и задорно улыбнулся мне. Не успела я улыбнуться в ответ, как мужчина вдруг дернул за пояс и скинул халат. Я аж зажмурилась. Может, он из этих, ну, которые в одних только плащах по паркам бегают. Забыла, как называются. Я немного постояла с закрытыми глазами, но было ужас как любопытно, и я осторожно открыла один глаз, но не полностью, а так, чуть-чуть, только глянуть. Когда я увидела, что он делает, я открыла и второй. Во-первых, под халатом у мужчины таки были купальные плавки. Во-вторых, он внезапно поднял одно ведро и вдруг вылил на себя воду. «Бррррр!» – оживленно воскликнул мужчина, отряхиваясь, словно пес. «Хорошо-то как, красота!» Затем он схватил второе ведро и вылил его на себя тоже. «Ляпота!» – гаркнул он и исполнил что-то типа два притопа, два прихлопа. А затем, видя, как я ошарашенно взираю на него, пояснил с молодецким хохотком. «Закаляюсь!» и опять радостно заржал. И моржую еще, в проруби всю зиму купаюсь. А затем пропел, нещадно фальшивя и перевирая музыку. Вы не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь. Чем придется, водными займитесь процедурами. Закаливание, это хорошо, сказал я, мрачно рассматривая огромную грязную лужу, что образовалось после оздоровительных процедур бодрого гражданина. Мне 70 лет, а я как огурчик. Радостно подпрыгнул он. Я перепробовал все методики, а потом у меня началась гнойная ангина. И вылечить ее я смог только обливаниями ледяной водой. Уже 10 лет так живу. Очень рекомендую. Все болезни как рукой снимет. Он накинул халат и бодрой трусцой рванул к себе в подъезд, прихватив ведра. А я осталась возле лужи, словно Аленушка у омута. И с этим болотцем нужно было что-то делать, и то срочно. И тут меня осенило. Я вдруг отчетливо поняла, что именно надо делать. Я сбегала домой, пока дети потихоньку просыпались, взяла пару листов бумаги и написала небольшое объявление. Переписала его 8 раз, по количеству подъездов в 2 домах. Анжелика, Ричард, я через 10 минут вернусь, чтобы были одеты и готовы, велела я, будем завтракать, и сменку не забывайте. А сама отправилась на свой участок и расклеила объявление. Затем вернулась, покормила детей, позавтракала и сама. Ох, вчера я устроила им разборку. Пыталась выяснить, кто взял мои украшения. Не так жалко золото, как то, что их дарили мне Гриша и Павлик. Единственная память, что от них осталась. Поэтому завтрак проходил в угрюмом и напряженном молчании. Тетя Люба, отложив ложку, сказала Анжелика, серьезно глядя на меня, «Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Может, вы ошиблись?» «Я не ошиблась», — отрезала я и строго велела. «Ешь и не разговаривай за столом. Ну, посмотрите», — продолжала настаивать Анжелика, переглянувшись с Ричардом. «От меня их гляделки само собой не укрылись. Я пожала плечами и пошла к себе в комнату. И там, в моей косметичке, лежало все мое золото. Вот паршивцы. И, конечно же, вы не признаетесь, кто это сделал», — спросила я, когда вошла в кухню. Оба сопели и молча хлебали кашу. «Ладно», — кивнула я, — «не хотите по-нормальному, не надо. Тогда я тоже с вами буду так же поступать. Мы не брали», — вскинулась Анжелика. «Нас трое в квартире», — покачала головой я сама у себя не брала. «Это глупо. Ты тоже говоришь, что не брала. И Ричард говорит, что не брал. Вопрос, а кто тогда вял? НЛО прилетело, снежный человек, бабайка». Анжелика не нашлась, что сказать. Ричард молчал. Он всегда молчал. Я вдруг поняла, что за все время ни разу не слышала его голоса. Он что, не мой? Мда, с этим тоже нужно разбираться. Это не шутки. Итак, ситуация вроде как разрулилась. Золото я нашла, но вместе с тем все стало еще хуже. Тут теперь не только воровство, причем воровство у близкого человека, но еще и вранье, и трусость. Да и меня дурочкой попытались сделать. Ох, курощать мне их еще и курощать. Да, детки достались мне в наследство от Любаши совсем не ангелы. И другая бы на моем месте давно отправила таких трудных детей, и чужих притом, в детский дом. Но я не могла. Почему-то я воспринимала этих детей как данность, как условие моей новой жизни. А может еще и потому, что Ричард чем-то напоминал мне Елисея. Отмахнувшись от хоровода неуместных сейчас мыслей, я отправила детей в школу, а сама перемыла посуду и, укрывшись мягким пледом, уютно свернулась калачиком на диване и позволила себе еще целый часик подрыхнуть. Затем, отдохнувшая и посвежевшая, я отправилась на свой участок, вошла во двор, и широкая улыбка осветила мое лицо. Все дорожки возле 3-го и 4-го подъезда были чисто выметены, снег аккуратными кучками возлежал на клумбах. Даже конечные продукты метаболизма собачонки и то волшебным образом исчезли. Красота! А ведь я всего лишь написала пару строчек в объявлении. Такого содержания. Уважаемые жильцы, я потеряла золотое кольцо с рубином возле одного из подъездов вашего дома, но точно какой подъезд не помню. Нашедшего очень прошу вернуть по такому-то адресу. Телефон такой-то. Пожалуйста, верните. Кольцо старинное и очень дорогое. Работа парижского мастера 18 века. Спасибо. Нужно ли говорить, что многие жильцы внезапно решили устроить внеплановый субботник и тщательно убрать территорию перед домом? Кольцо, кстати, мне так и не вернули. Я засмеялась своей шутке. Настроение было преотличнейшее. Затем я осмотрела аккуратно вычищенные дорожки у подъезда, вдруг надо где поправить, но и так все было хорошо. Потом проверила еще раз урны и удовлетворенно отметила, что на сегодня моя работа выполнена. Причем в полном объеме. Нет, работа дворником мне определенно нравится. Есть в ней что-то такое романтичное, что ли. Как говорил Семен, дворники, богема. А почему бы и нет? Хохотнув, я развернулась и пошла домой. Да, можно было отправиться по магазинам или просто походить поизучать город. Но я прекрасно знала, что по закону подлости, где-нибудь обязательно столкнусь со своим руководством, и тогда мне будет крайне трудно объяснить, почему я в рабочее время шляюсь по городу. Поэтому решила не рисковать, да и дома дел полно было. Я как раз варила рассольник, когда в подъезде послышался топот, что-то грохнуло, раздались взволнованные голоса. Не удержавшись от любопытства, я выглянула на площадку. Два дюжих санитара тащили носилки, на которых, вытянувшись как струна, лежала Ивановна. Лицо у нее было желтовато-лиловое, с восковым отливом. Санитары синхронно крякнули и потащили ее вниз. Следом за ними торопливо шла озабоченная врачиха. «Что случилось?» – спросила я. «В больницу забираем вашу соседку», – ответила доктор. «Думаю, надолго. Так что можете родственникам сообщить. А что с ней случилось?» – забеспокоилась я. «Вроде вчера еще бодренькая была. Может и была», – пожала плечами врачиха. «Но вот ума у человека нету совсем. Представляете?» Она пила подсолнечное масло и у нее камни в желчном пошли и застряли. Теперь удалять желчный, скорее всего, придется. Она ушла, возмущенно качая головой. А я закрыла дверь и вытащила пачку Любашиных писем. Сейчас, пока дома никого нету, мне предстояло разобраться с письмами от Виталия Н. А также нужно найти ключ от абонентского ящика номер 3. Почему-то у меня такое предчувствие, что я там найду много чего интересного. Глава 10. Так, нужно начать по порядку. Я принялась сортировать письма по датам. Дело шло не столь быстро, как бы хотелось, писем было ой как много. Я вздохнула, неодобрительно рассматривая пухлые конверты. Вот нечем тебе больше заниматься было, Любаша. Хотя в моем времени все эти сайты знакомств в принципе то же самое, только быстрее. Когда я дошла уже практически до декабря прошлого года и мне оставалось перебрать и разложить по порядку всего какой-то десяток эпистолярных посланий, а затем приступить к чтению, как в дверь позвонили. Странно, звонят днем. Все прекрасно знают, что взрослые в это время на работе, дети, в школе. Но пришли и звонят. Хоть бы не бандиты опять вернулись. Ведомая дурными предчувствиями, я поплелась открывать дверь. Узрите же, что только Иегова есть единый истинный Бог. Прямо с порога радостно провозгласила давешняя лучезарная женщина. Рядом с ней стоял тщедушный мужчинка с большим кадыком и багровыми прыщами на красноватом лице, что делало его похожим на мускусную утку. Он трепетно прижимал к груди довольно увесистую сумку и смотрел на меня тихим восторженным взором. «Здравствуйте», — промямлила я, пребывая в небезызвестном состоянии звезда в шоке. «Мы пришли к вам, чтобы донести Слово Божие. Ведь человек Иисус претерпел смерть, чтобы произвести цену искупления для повинующихся из рода человеческого», скороговоркой сообщила мне женщина и предприняла попытку прорваться в квартиру. Однако моя комплекция оказалась массивнее, и с места я не сдвинулась. «Ой!» С тихим удивленным писком, женщина отступила. Но, судя по ее решительному виду и горящим праведным огнем глазам, попытки прорваться она так просто не оставит. Господь Иисус Христос изгнал сатану с неба и сейчас приступил к установлению Царствия Божия на земле, уведомил меня утколицей мужчина. Капец, только и сказала я, новость произвела на меня неизгладимое впечатление. Нет, в Бога я верила, в церковь заходила, а на Пасху даже на всеночную могла сходить. Но все эти секты, мы хотим дать вам возможность познать Иегову Бога и предначертания Его, укоризненно сказала женщина, как о том научает Библия. Утешение и благословение людей на земле могут пройти только через царство Иеговы, и все те, кто будет подчиняться этим правдивым законам, будет жить на земле вечно. Поддакнул утколицей, высматривая, что там, у меня за спиной. Прекрасно, сказала я и, не удержавшись, полюбопытствовала, а как вы меня нашли? Но ведь вы же сами дорогу до Комсомольской улицы у меня спрашивали, усмехнулась женщина. Так Комсомольская улица большая, растерянно захлопала глазами я, сюда целая деревня, небось, поместится. А у нас все улицы разделены на участки, и каждый из братьев и сестер прекрасно знает, кто из еще не принявших истинное слово, у него живет, пожала плечами женщина. Утколицей незаметно толкнул ее, она смутилась и умолкла. Но я уже все поняла, и невольно восхитилась, с каким размахом у них раскинута агентурная сеть. Это не какие-нибудь скромные старообрядцы-любители, которых постоянно то истребляли, то изгоняли. Здесь чувствуется твердая направляющая рука. Так как я не пропускала и лишь молча смотрела на них, Уткалицей сказал: «Мы благодарны вам, что вы нашли время выслушать нас». Улыбка его была преисполнена неимоверного счастья. Он покопался в сумке и с трепетом извлек оттуда несколько пестрых брошюрок. «Возьмите вот», — просто сказал он, — «и сами взгляните в глаза фактам. Мне вручили еще пару номеров сторожевой башни, утешение и еще какие-то книжульки помельче. Спасибо, я обязательно посмотрю», — вежливо сказала я, принимая макулатуру с фотографиями улыбающихся людей, познавших путь к счастью и одним махом решившим все свои проблемы. Сама же при этом просто изнывала от жгучего желания поскорее их выпроводить и вернуться к письмам от Любашиного воздыхателя. Когда сектанты, наконец, ретировались, я с огромным облегчением вернулась обратно. Да что ж это такое, не дадут спокойно заняться своими делами. Я немного поворчала и продолжила расследовать дальше. Чувствовала себя при этом как минимум мисс Марпл. После детального изучения переписки, я много чего поняла. Во-первых, Виталий Н. оказался заключенным в колонии где-то аж в Пермском крае. Насколько я разобралась, он уже основной срок отбыл, а сейчас находился в поселении и работал на лесоповале. Данный товарищ по объявлению в газете, вау, неужели это Любаша давала такое объявление или же это он давал, а она откликнулась. Нашел себе такую вот наивную дурочку и теперь в каждом послании исподволь внушал ей мысль, что как только он вернется домой, а это уже скоро, то сразу увезет Любашу в прекрасное будущее. Именно так, с большой буквы. Но это все ерунда, грезить о любви и счастливой жизни, в этом нет ничего зазорного. Но главное я таки поняла из этих ихних писулек, почему же Любаша при своей зарплате глазуровщика, вредное производство и северных заработках супруга живет настолько бедно. Потому что практически все свои деньги она отправляла возлюбленному Виталику. Не удивлюсь, если еще и часть обстановки продала. Мда, вот тебе и леди Макбет Мценского уезда. Просто нет слов. Кроме того, супруг Любаши, очевидно, начал догадываться, что дело нечисто, так как сперва прикрутил ей денежный краник, а затем привез двух внебрачных отпрысков в нагрузку. В предпоследнем письме Виталик Н. поучал свою возлюбленную, как выклинчить деньги у мужа, и очень сетовал, что в стылой тайге пропадает без теплой одежды и скоро умрет от истощения и холода, если она ему не вышлет денег. А денег, чтобы продержаться в тайге, ему требовалось почему-то ой как много. Я мысленно даже присвистнула. Да будь у меня на руках такая сумма, я особняк где-нибудь в Монако себе купить смогу. Понятно, что я чуть утрирую. Да он мне там и не нужен. Другое дело Люксембург. Моя мечта. Рай для пенсионеров. Я была там один раз на экскурсии, и Люксембург так запал мне в душу и ошеломил, что я о нем даже не смела мечтать в той жизни, а сейчас и подавно. Но больше всего меня порадовала находка в последнем письме, точнее в конверте. Само письмо я пробежала глазами невнимательно, ничего интересно, все в том же духе. Сюсю, пусю, люблю до гроба, дай денег и побольше. А вот в конверте был ключ, небольшой такой дешевенький ключик, 100% от абонентского ящика. Теперь я как Буратино. Я взглянула на себя в зеркало и поправила, скорее, как черепаха тортила, исходя из возраста и габаритов. Я довольно хохотнула и стала собираться, схожу на почту, посмотрю, что там в ящике. Ага, разбежалась. В общем, по закону подлости, я ведь уже упоминала о своей карме, меня угораздило нос к носу столкнуться с Алексеем Петровичем, бригадиром дворников. Кстати, у меня такое впечатление, что он меня ждал. «Добрый день, Любовь Васильевна», — вежливо сказал мой начальник, выглядывая из автомобиля. «Как вам работается на новом месте?» Мне показалось, или сейчас последний вопрос был задан с неким подтекстом. «Спасибо, Алексей Петрович, замечательно работается», — вежливо ответила я. «А как вы определили, что замечательно?» — уточнил шеф. Не нашлась, что сказать я. «Вот и я удивился», — кивнул Алексей Петрович. «Полдня прошло, а вы еще к работе не приступили даже». Я изумилась. «В смысле не приступила? С чего такие выводы? Вы время видели?» «Видела. А почему вы не на рабочем месте?» «Так обеденный перерыв же», — развела руками я и, не удержавшись, маленько съязвила. «Согласно трудовому кодексу даже дворникам обед положен». «Любовь Васильевна», — С невыносимой мукой в голосе прервал меня Алексей Петрович, обеденный перерыв начался 15 минут назад, а я вас здесь уже полтора часа караулю. Почему вы не на рабочем месте? Или прогул вам за этот день поставить, Алексей Петрович? С еще более невыносимой мукой в голосе ответила я. Я сегодня вышла на свое рабочее место в 6 утра, с целью убрать вверенную мне территорию до того, как жильцы выйдут на работу. Я сделала мхатовскую паузу и продолжила. Осуществляю благоустройство и обеспечиваю комфорт для проживающего населения. Я специально использовала фразы из договора, чтобы позлить шефа, поэтому работу я закончила раньше. И соответственно раньше ушла на обед. Любовь Васильевна, вздохнул Алексей Петрович и обличительно посмотрел на меня, вы же инструктаж прошли и с распорядком дня ознакомились. Где в вашей должностной инструкции сказано, что вы вправе самовольно изменять график работы без согласования с руководством? Я впервые не нашла, что ответить. Поэтому я вам таки прогул за сегодня приказом оформлю, печально констатировал Алексей Петрович и с сожалением посмотрел на меня. Как знаете, Алексей Петрович, сделанно равнодушным видом пожала плечами я, собралась уже уходить, но любопытство победило. Алексей Петрович, а как вы узнали, что я нахожусь не на рабочем месте в данный момент? Жильцы пожаловались. Женщина, это не имеет значения, отрезал Алексей Петрович и завел машину. Ну и ладно, я примерно догадываюсь, кто это мог быть. Немного обидно, конечно, но, как говорится, первый блин комом. Поэтому мне ничего не оставалось, как развернуться и идти на почту. Дорога моя, кстати, пролегала мимо вверенного мне участка. Подождите, эй, я к вам обращаюсь. Я обернулась. Меня окликнула дама с собачкой, Элеонора Рудольфовна из 29-й квартиры. Я остановилась и вопросительно посмотрела на нее. «Где вы там ходите? Вам разве ваш начальник выговор не сделал?» Возмущенно пророкотала Элеонора Рудольфовна. «Там рабочие Иванову из второго подъезда балкон на первом этаже делали, сами ушли, а мусор и песок побросали. И теперь он тащится в наш подъезд и квартиры. Идите убирайте». «Увы», развела руками я. Придется вам потерпеть до завтра. Представляете, мой начальник мне не только выговор сделал, но и прогул поставил за сегодняшний день, а я без оплаты не работаю. Так что нанимайте дворника из другого двора, или самостоятельно. Так вы что, убирать не будете? Удивленно переспросила Элеонора Рудольфовна. Конечно не буду, злорадно ответила я. Более того, чтобы впредь не было таких инцидентов и мне прогулы не ставили, больше выходить к 6 утра не буду. Рабочий день у меня по графику с 8:30 и до 6. Ну как, а вот так, улыбнулась я и злорадно добавила, всего доброго. Почтовое отделение, к которому относилась улица Комсомольская, находилось в небольшом одноэтажном здании, которое стояло чуть на отшибе от городской суеты. Внутри пахло бумагой, сушеными яблоками и расплавленным сургучом. Мои надежды на то, что очереди не будет, не оправдались. Да что за день сегодня такой? Очередь была, и была немаленькая. Более того, пока работоспособное население трудилось, почту оккупировали старушки. Очевидно, сегодня выдавали пенсию. Прикинув, что стоять тут и стоять, я подошла сбоку и сказала замотанной работнице. «Извините, вы не подскажите». Не знаю, услышала ли меня работница, а вот бабульки прекрасно услышали и наперебой заволновались. «Ишь какая! Без очереди не пустим! Не лезь без очереди! Будешь за Агриппиной!» «Тихо!» — рявкнула я. «Согласна! Буду за Агриппиной!» «Кто тут Агриппина?» Толстенькая, как колобок, румяная бабулька с готовностью подняла руку. Стояла она аж в самом конце очереди, почти у двери. «Я буду за вами, а работника я сейчас хочу только спросить. Я ключ от абонентского ящика дома забыла. Попрошу запасной, а то с моим радикулитом возвращаться туда-сюда хуже нету». Выдав этот спич, я протиснулась мимо прибалдевших старушек к стойке и спросила. «Я ключ от абонентского ящика дома забыла. Возвращаться далеко. У вас есть запасной? Минут на 5? Мне только письма забрать». «Женщина, у нас нет запасных ключей от абонентских ящиков», проскрежетала работница противным да нельзя голосом. «Если вы потеряли ключ, придется платить. И какой номер вашего ящика?» 3. Секунду, она раздраженно вытащила мятую, изрядно замусоленную тетрадь и пролистала ее. «Так у вас здесь задолженность за 2 месяца. Я все оплачу», – торопливо проговорила я, тщательно скрывая радость от слов работницы, а то, что ключ только один, на заводе зарплату не платит, мне послезавтра долг должны принести и отдать. Я тогда и заплачу. Ну ладно, равнодушно кивнула работница и тут же утратила ко мне интерес, набросившись на какую-то растерянную старушку в очках. А я бочком, вышла из очереди и вошла в коридорчик, где находились абонентские ящики. Убедившись, что работница занята старушками и обо мне забыла, я быстренько вытащила ключ из сумочки и вставила его в скважину. Немного пришлось повозиться, но, в принципе, открыла сразу. Я сунула руку туда и нащупала много чего интересного. Во-первых, это была пачка денег, а во, увесистая такая пачка, и купюры крупные. В коридорчике был полумрак, да и боялась я, что кто-нибудь сейчас войдет, так что бросила деньги в сумку, потом разберусь. Во-вторых, письма. Ну с этим понятно, примерно такого я и ожидала. Письма тоже ушли в сумку. В-третьих, там была тетрадь. В сумку. Вроде все, когда я уже собралась уходить, случайно нащупала там еще что-то. Мешочек. Небольшой, примерно с мою ладонь мешочек. Вытащила его. На ощупь что-то твердое. Тесемки были сильно стянуты, так что развязала я их с трудом. И удивилась. В мешочке было золото. В смысле золотые изделия. Воровато оглянувшись, мешочек я тоже спрятала в сумку. Так, теперь надо закрыть на ключ и поскорее валить отсюда. Дома я принялась готовить обед, скоро ребята вернутся из школы. Поставила вариться суп, поставила опару на пирожки, а сама раскрыла сумочку. Деньги. Это была пачка по 200 и по 500 рублей. Я пересчитала, 10 тысяч. А во, для этого периода времени довольно значительная сумма. Почему Любаша ее прятала в абонентском ящике? И главное, от кого? Неужели от Ричарда? Мне кажется, да что там, я уверена, что подворовывает именно он. Кстати, как придет, нужно поговорить с ним. Я думала, что это Анжелика проблемная, но я ошибалась. Поэтому заняться Ричардом нужно срочно, и даже очень срочно. Письма были от Виталика Н., и интереса особого у меня не вызвали. Хотя полистаю на досуге, вдруг там есть дата, когда Виталик освободится из тюрьмы, и возникнет риск, что он заявится сюда. Нужно быть готовой к любой неожиданности. Кстати, если он еще там посидит, придется таки написать ему письмо и отшить. Почерк у Любы не очень сложный, так что подделать смогу.